Я из кинохроники. Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А я смотрел репортаж. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе. Был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали.